Глава 42. Все по-честному. Руслан. И вот мы опять на том же месте в той же компании. Курим, синхронно поднимая взгляд на балкон Таисии. Ну что, Давид Львович, ситуация у нас так себе. Ты с первого раза про невесту, видимо, не понял намек? Да нет, Руслан Таирович, догнал. Только слепой не увидит, что между вами что-то есть. Я же правильно понимаю, что Таисия поставила точку в ваших отношениях? Если она вдруг как-то не слишком доходчиво это сделала, я бы хотел подредактировать сейчас. А это вы мне как кто сейчас говорите? Как ее мужчина? Да. Тогда и я вам как мужчина скажу. К сожалению, пока не ее мужчина, но претендующий. Мне Тая нравится. Очень. И у девушки, которая мне нравится, проблемы. Ей нужно положить брата в наше отделение. Прооперировать как можно быстрее. Это же очевидно, что она в нейрохирургию пришла только ради этой задачи. Что еще там делать хирургу-кардиологу? В общем, ее мужчина эти проблемы не решил. Хотя это было в его силах. Вы ж могли? Их решаю я. Считаю себя вправе оказывать знаки внимания. Все по-честному. В охренительную позу ты меня, девочка, поставила. Просто капец. Я первый раз в жизни так обтекаю. И ведь взрослая девочка, не дура, не могла не понимать, что делает. Есть у вас ко мне еще претензии? Нет, Давид. Если Тая принимает твою помощь и внимание, обращается к тебе, а не ко мне, то какие к тебе претензии? Дерзай, цежу я. Зло стреляю сигаретой в темноту. Потому что да, в мире моих понятий он имеет право на знаки внимания, и вопросов к нему нет. Вопросов к Тае, на удивление, тоже, потому что выбор, к кому обратиться за помощью, у нее был, и она выбрала. Не хочу ее судить. Возможно, в этом была какая-то логика. Наверное, я даже эту логику выслушаю. Когда-нибудь. Когда мой керосин догорит. Если это будет еще актуально. До завтра, Давид. Ты завтра ассистируешь мне на реконструкции. Тая же должна была... Хмурится. Если это будет Тая, боюсь, что покалечу пациента. Мне нужно отдышаться. И где-то отыскать равновесие перед этой операцией. Милая девочка Тая лихо и профессионально выбила почву из-под моих ног. Я передумал. Ты. Сажусь в тачку. Давид тоже. Мы оба стоим, не трогаемся с места. Не знаю уж, по какой причине он. Я, потому что не вижу ни хрена. У меня внутренняя бомбежка. Я бы не хотел, чтобы кто-то попал под нее. Приходит СМС из больницы. В хирургии сложный случай. Просят через час подъехать. А как? Как оперировать, когда меня, сука, трясет? Отписываю Стефу, что отбой. На телефоне два пропущенных от Таисии. Пересиливая себя, перезваниваю. Я слушаю. Пытаюсь остановить ядерную реакцию внутри, но она нарастает. Нет, я не могу себе позволить таких состояний. Взрыва не будет. А что будет? Я хотела сказать, что у меня ничего с Давидом не было. Никогда. Окей. Ты мне не веришь? Почему? Заторможенно смотрю в лобовое стекло. Верю. Он мне просто помогает с Никитой. Да, он сказал. Руслан? Угу. Мы можем встретиться сейчас? Нет, не можем. «Почему?» Обиженно, с надрывом. Вставляю в губы еще одну сигарету. Щелкаю зажигалкой. «А Давид действительно решил вашу проблему с Никитой?» «Он очень помог, да». Отрывисто, чуть агрессивно, словно защищаясь. «Это хорошо. Я рад за Никиту». «Ты очень странно разговариваешь со мной», — нервничает она. «Если честно...» Это требует от меня немалых усилий сейчас, Тая. До завтра. Стой! Да. «Да ты можешь мне что-нибудь человеческое сказать, а?» — срывается она. «Я, может быть, не права, но...» «Во мне очень мало человеческого», — перебиваю ее. «Даже моя женщина обращается за помощью к кому угодно, только не ко мне. Ко мне она не смогла». Кипящая субстанция во мне внезапно превращается в лед. Эмоции отступают. Мне неожиданно становится пусто до боли. «Руслан, извини меня». «Нет, вот этого не надо. Я разве тебя обвинил?» «А что ты сделал?» «Я?» «Я констатировал факт. Ты извини, у меня сейчас серьезная операция. Я не могу позволить себе играть в такие игры». «Да ты себе и эту женщину не можешь позволить, Хасанов. Чего уж. Ты же профнепригоден в данную минуту. В каждую минуту, когда она теперь окажется рядом. Или ты подумаешь о ней. Тебя бомбит, и ты не контролируешь это. Иди объясни это коллегам, пациентам. Завязывай. Если я могу чем-то помочь, обращайся». Скидываю вызов.